Четвертое. От катастрофы нас спасло запрограммированное аварийное маневрирование в сочетании с чистой удачей. На этом горючем и том, что осталось от нашего летательного аппарата, мы и дотянули до острова Вокс. Вокс представлял собой морское дно, образно говоря, корабль, хотя это для него слишком узкое обозначение. Вокс был целым архипелагом плавучих островов, значительно превосходивших размерами все, что спускалось на воду на моей памяти. Это была целая плавучая культура, нация, история и религия. Без малого 500 лет Вокс бороздил океаны в кольце миров. Так Трея назвала планеты, соединенные между собой арками гипотетиков. Его враги очень могущественны и находятся рядом. Экватория уже опустела, но альянс кортикальных демократий не прекращал преследований и все посылал туда свои корабли, чтобы не позволить Воксу добраться до арки, соединявшей экваторию с землей. Трея не верила в успех неприятелей, но последнее нападение вражеских сил не оказалось напрасным. Им удалось сбить тот аппарат, в котором летели мы. Уцелели мы лишь потому, что отсек, где Трея занималась моим лечением, был оснащен хитроумными приспособлениями, обеспечивавшими живучесть. Аэрогели на случай аварийного торможения, выдвижные крылья для планирования к месту посадки. Наш полет завершился на одном из внешних островов архипелага, необитаемом на тот момент по причине его удаленности от города, который Трея назвала Вокс-Кором. Вокс-Кор являлся центром архипелага Вокс и главной мишенью всех вражеских атак. Светало, и мы увидели на горизонте внушительный столб дыма. «Видишь?» — спросила Трея упавшим голосом. «Похоже, это Вокс-Кор». Мы вылезли из спасшей нас обугленной капсулы на заросший густой травой луг. Солнце подымалось все выше. «Сеть молчит», — сказала Трея. Я не понял, что это значит и откуда ей это известно. На лице ее застыла горестная гримаса. Сам воздушный корабль, от которого отделилась наша спасательная капсула, похоже, рухнул в море. Я спросил у Треи, как вышло, что выжить посчастливилось именно нам. «Не нам, а тебе», — уточнила она. «Корабль спасал тебя. Я просто оказалась рядом». «Почему меня?» «Мы ждали тебя несколько столетий. Тебя и таких, как ты». «Я ничего не понял». Но ей здорово досталось при посадке, и она была явно не в себе, так что я не стал продолжать расспросы. Она заверила меня, что помощь обязательно придет. Ее соплеменники нас найдут и пришлют за нами судно, даже если Вокс-Кор подвергся разрушениям. Нас ни за что не бросят на произвол судьбы. Как потом оказалось, она ошибалась». Корпус нашей спускаемой спасательной капсулы еще был раскален, а от травы, на которую мы опустились, ничего не осталось. Одна обожженная почва. Внутри капсулы было такое пекло, что об ее использовании в качестве укрытия нечего было мечтать. Нам с Треей оставалось только спасать то, что уцелело. В нашем отсеке нашлось много всевозможного добра, которое я счел медикаментами и медицинским инвентарем. Упаковок, названных Треей запасами съестного, оказалось меньше. Я хватал коробку, на которую она указывала, и тащил ее под дерево неподалеку, неизвестного мне рода. Пока что это дерево служило нам приемлемым укрытием. Теплынь, в небе не облачко. И хотя мне пришлось изрядно потрудиться, я чувствовал себя прилично. Гораздо лучше, чем когда очнулся посреди пустыни. Не было ни усталости, ни даже тревоги. Скорее всего, благодаря тем лекарствам, которыми меня накачала Трея. Это не было типичное отупляющее действие успокоительного средства, а просто я был спокоен, энергичен и совершенно не склонен задумываться о грозящих нам опасностях. Трея смазала чем-то собственные ссадины и порезы, и они сразу затянулись. Потом она приложила к внутренней стороне своей руки синюю стеклянную трубочку. Прошло несколько минут, и она уже не уступала силой и деловитостью мне, только лицо оставалось опечаленным. Как только солнце осветило горизонт, я смог лучше разглядеть место, где мы приземлились. Пейзаж был великолепный. В детстве мать читала мне детскую иллюстрированную Библию, и вид этого острова напомнил мне акварельные картинки Эдема до грехопадения. Волнистые луга, густо усыпанные мелкими цветочками типа клевера, плавно переходили, куда ни взгляни, в рощи, где ветви гнулись от крупных плодов. Правда, здесь не водились кудрявые ягнята или гривастые львы. Не было людей, дорог и даже тропинок. «Было бы неплохо, если бы ты могла хоть немного объяснить мне, что происходит». «Как раз этому меня и учили. Помогать тебе понять. Только без сети мне трудно решить, с чего начать. Просто расскажи про то, что, по-твоему, хотелось бы узнать совершенному чужаку». Она подняла глаза к небу, потом перевела взгляд на колоссальный столб дыма и поежилась. В ее глазах отражались облака. «Хорошо, я расскажу тебе, что сумею. Все равно нам придется подождать, пока прибудет помощь». Вокс построила и заселила сообщество людей, считавших своим предназначением путешествие на Землю и установление прямого контакта с гипотетиками. С тех пор, по словам Треи, минуло 4 мира и 5 столетий. Все это время Вокс упорно работал для достижения своей цели. Он преодолел 3 арки, имел на своем счету много временных союзов, сражался с заклятыми врагами, прирастал новыми сообществами и новыми искусственными островами, пока не обрел нынешнюю конфигурацию и не стал архипелагом Вокс. Враги, кортикальные демократии, считали любую попытку привлечь внимание гипотетиков не просто заведомо провальной, а самоубийственной, и, хуже того, представляющей опасность не только для самого Вокса. Эти противоречия время от времени приводили к настоящим войнам, и за истекшие 1500 лет Вокс уже 2 раза оказывался на грани полного разгрома. Но его население было сплоченнее и умнее своих врагов. Так, по крайней мере, утверждала Трея. Когда Трея, задохнувшись от волнения, стала терять в своем повествовании темп, я спросил: «Как вам удалось найти меня в пустыне?» «Это было запланировано с самого начала, задолго до моего рождения». «Вы рассчитывали там меня найти?» «Мы знаем по опыту и из наблюдений, как действуют гипотетики. Геология свидетельствует, что цикл повторяется раз в 9875 лет. Как явствует из исторических аналов, некоторых людей забирали для цикла возрождения из экваторианской пустыни, в том числе тебя. А что попадет к ним, затем возвращается. Момент был предсказан с точностью почти до часа». Ее голос зазвучал благоговейно. «Ты побывал рядом с гипотетиками. Значит, ты особенный. Поэтому ты нам нужен». «Для чего?» «Арка, соединяющая экваторию с Землей, бездействует уже не 1 тысячелетие. Все это время на Земле никто из нас не бывал, но мы считаем, что туда можно будет переправиться, пока ты и такие, как ты, будете с нами. Теперь понятно?» «Какое там? Но мне хотелось продолжения. Ты говоришь о таких, как я. Кто они такие?» «Другие люди, тоже прошедшие цикл обновления у гипотетиков. Ты был там, Турк Файндли. Ты не мог ее не видеть, даже если сейчас не помнишь этого. Арку. Не такую грандиозную, как те, что соединяют миры, но все равно огромную, поднимающуюся из пустыни. Кое-что я все же помнил. Так вспоминают при пробуждении ночные кошмары. Вызванные аркой землетрясения сеяли смерть. Машины гипотетиков стягивало к ней со всей Солнечной системы, и они прямо сыпались с неба, как ядовитый пепел. Арка уничтожила моих друзей. Трея назвала ее «Аркой времени». И я так понял ее, что эта арка представляет собой одну из частей жизненного цикла гипотетиков. Но тогда мы этого еще не знали. Несмотря на окружающее тепло и блаженство, растекавшееся по ему телу по милости препарата Треи, я поежился. «Арка втянула тебя в себя на целых 10 000 лет», — продолжила она. «Она тебя пометила, Туркфайндли. Гипотетики тебя знают. Поэтому ты так важен для нас. Ты и остальные тоже. Назови мне их имена». «Их имен я не знаю. Меня приставили именно к тебе. Если бы сеть работала как полагается, но она не работает». Она запнулась. Вероятно, во время нападения на Вокскор все они находились там. «Ты можешь оказаться единственным, кто выжил. За нами обязательно явятся, как только смогут. Нас найдут и заберут домой». Так она твердила, а небо по-прежнему оставалось голубым и пустым. Днем я разведал местность, где мы приземлились, не теряя из виду наш лагерь, а заодно собрал хвороста для костра. По словам Треи, на многих деревьях архипелага Вокс росли съедобные плоды, поэтому я кое-что сорвал. Хворост я стянул прихваченной на корабле веревкой, плоды деревьев, желтые стручки размером со сладкий перец, сложил в матерчатый мешок, взятый там же. Эти полезные занятия доставили мне удовольствие, если не считать редких птичьих голосов и шороха листьев. Тишину здесь нарушали только мое дыхание и шелест шагов по луговой траве. Плавные очертания ландшафта действовали бы успокоительно, если бы не столб дыма на горизонте. Обеспокоенный этим, я вернулся в лагерь. Спросил Трею, не применено ли ядерное оружие и нет ли опасности радиоактивных осадков и облучения. Но она ничего об этом не знала. Термоядерное оружие при атаках на Вокс не применялось со времен первых ортодоксальных войн, а они отгремели больше, чем за 200 лет до ее рождения. В ту историю, которую она изучала, не было упоминания о каких-либо последствиях его применения. «Какая, впрочем, разница, если мы все равно ничего не можем изменить?» — сказал я. «К тому же ветер дует не в нашу сторону. Об этом можно было судить по наклону дымового столба». Трея нахмурилась, приставила ладонь козырьком ко лбу и посмотрела в направлении города. «Вокс — это корабль на ходу», — произнесла она. «Мы находимся на корме, значит, по отношению к Вокскору здесь должна быть наветренная сторона». «И что?» «А то, что мы могли остаться без руля». Мне было невдомек, как это понимать. «И что может служить рулем судну размером с небольшой континент?» Ясно было одно. Вокскор сильно пострадал, а значит, помощь придет не так скоро, как надеялась Трея. Мне показалось, что она пришла к такому же выводу. Помогая мне выкопать небольшую ямку для костра, она была насупленной и не склонной общаться. У нас не было часов для отсчета времени. Когда перестали действовать стимулирующие препараты, я немного прикорнул и проснулся, когда солнце уже заходило. Стало прохладнее. Трея научила меня пользоваться каким-то приспособлением из капсулы для разжигания костра. Когда огонь разгорелся, я принялся обдумывать наше положение, то есть местоположение Вокса относительно берега экватории. При мне экватория служила форпостом в Новом Свете и пересадочной планетой на пути с Суматры через арку гипотетиков. Если Вокс направлялся к Земле, то его путь должен был лежать к экваториальному краю той же арки. Поэтому я не удивился, когда сразу после заката в темнеющем небе начала мерцать вершина арки. Арка была сооружением гипотетиков и, соответственно, имела непостижимый масштаб. На Земле ее опоры покоились на дне Индийского океана, а вершина уходила за земную атмосферу. Ее экваторианский близнец имел те же размеры и был, возможно, в некотором смысле тем же физическим объектом. Одна арка, два мира. Еще долго после заката ее верхушка продолжала отражать солнечный свет серебряной полоской высоко в небе. За 10 000 лет ничего не изменилось. Трея застыла с запрокинутой головой и что-то шептала на своем языке. Когда она умолкла, я спросил, что это было? Песня? Молитва? Наверное, то и другое. Можешь считать это поэмой. Как она переводится? Она о небесных циклах, о жизни гипотетиков. В ней говорится, что не существует ни начала, ни конца. Я об этом ничего не знаю. Боюсь, есть многое, чего ты не знаешь. Выражение ее лица при этом было очень горестным. Я сказал, что не понимаю, что произошло с Вокскором, но скорблю вместе с ней о ее потере. Печальная улыбка в ответ. А я? О твоей? До этого я не думал о случившемся со мной в таком смысле, как о потере, достойной траура. Но она была права. Меня отрезали от дома 10 непреодолимых тысячелетий. Все, что я знал и что было мне дорого, сгинуло. Почти всю жизнь я только и делал, что возводил стену между собой и своим прошлым, но так ее и не выстроил. Чего-то тебя лишают, что-то ты сам отбрасываешь, а что-то несешь с собой, и это что-то бесконечно, как мир. С утра Трея снова угостила меня препаратом из своего, похоже, неисчерпаемого запаса. Это было единственное утешение, имевшееся у нее для меня, и я с радостью принимал его.